Часть вторая. Рэй получает пулю. Глава третья. За сутки до этого. Кабинетная работа – дело неблагодарное, это я понимал с самого начала. Мог ведь преспокойно зарабатывать на боях, но нет. Ребекка все мозги мне вывернула. Хватит развлекать народ мордобоем. Ты выше этого, найди нормальную работу. И что я нашел? Жалкие гроши и полный набор недоразумений. Далеко ходить не надо. Одно из недоразумений уставилось сейчас на меня. Кажется, его фамилия Хиггинс. Бычара Хик, так все его называли. А пацан в свои 15 лет и правда походил на быка. Высился надо мной неповоротливой мясной глыбой, да еще и сунул мне под нос тетрадь со своими убогими опусами. Ну и что это? Я взял заляпанную парафином тетрадь и посмотрел Хиггинсу в глаза. Вот уже 2 месяца я пытался прижиться на нормальной работе в гимназии, в классе для трудных подростков. Больше меня никуда не взяли. И как любой маломальский сознательный стажер, надеялся найти на лице ученика хотя бы проблески ума. Но отсутствие такового я наблюдаю у него все эти 2 месяца. Там все безнадежно. «Это сочинение, мистер Питон?» Он ухмыльнулся, намеренно сделав ошибку в произношении моей фамилии. А ведь отлично знал, как это меня раздражает. Вот говнюк. Его красноватое рыхлое лицо явно просило кулака. Я бросил тетрадь на угол стола, так в нее и не заглянув, и откинулся на спинку стула, неспешно охватил взглядом объемную фигуру Хиггинса. Ударение на первый слог, а не на второй. «Надо произносить «Мистер Питон», — терпеливо поправил я его, но с удовольствием съездил бы по шее. «Я ведь не коверкаю твою фамилию, и ты будь добр делать то же самое по отношению к другим». Ноль реакции. Никакого мыслительного процесса на лице парня так и не отобразилось. Честно сказать, я его и не ждал, но хотя бы смущение. Малолетний наглец даже глазом не моргнул. «Так вы не хотите взглянуть на мое сочинение?» — напирал он. «Не хочу». «Ну, пожалуйста, мистер Питон, я же старался». И опять ударение не туда. Да что за сукин сын? Чтобы избавить себя от его общества, я взял тетрадь. Открыл на первой странице и увидел старательно выведенную карандашом задницу. Огромную, во весь лист. Под рисунком значилось «Новый дом мистера Питона. Приятного путешествия, сраный бродяга». Вот как. Бродяга, значит. Что ж, ничего удивительного. Я с детства привык к оскорблениям. Вырос в сиротском приюте. А в Бриттоне, где полноту и влиятельность рода ценят как ничто другое, сирот почти не бывает. Почти, ведь я-то был. А вместе со мной в маленьком приюте на окраине Лансома проживало еще 8 детей. Всего 9 сирот на всю страну. И сказать, что мы с лихвой познали прелести жизни безродных бродяг, считай, ничего не сказать. «Это все, мистер Хиггинс?» — поинтересовался я равнодушно. Лицо Хиггинса тут же преобразилось, он оторопел. Парень готовился к триумфу явно не 1 час, но моя реакция его разочаровала, даже обидела. В гробовой тишине он собирался с мыслями 10 секунд и, наконец, выдал. «Зато я знаю, что вы бьетесь за деньги, а это незаконно. А еще я видел, что лежит у вас в чемоданчике. Вы все время прячете его под столом. И везде, везде таскаете с собой, даже на обед. Я сам видел, что у вас там. Я следил». «Я видел, как вы открывали его в подсобке мистера Голда. Я видел, видел. Вы пили таблетки овиума. Вы наркоман и нелегальный боец. И я все это сообщил инспектору Жан-Жермесу». «Ну надо же», — улыбнулся я. «Один Господь знает, как тяжело далась мне эта улыбка. Вы очень наблюдательный юноша». Я встал из-за стола и, обогнув парня, направился к двери. «Вы никуда не убежите, мистер Питон, поняли? Вас все равно поймают». Завопил мне вслед Хиггинс. На этот раз мою фамилию он произнес без ошибки. Я подошел к двери, повернул ключ, заперев кабинет изнутри, обернулся и внимательно посмотрел на Хиггинса. Наверное, моя улыбка вышла слишком холодной. Парень вздрогнул и поежился. «Вы никуда не убежите», — повторил он, притихнув. И будто сразу потерял в весе и объеме. «А я бежать не собираюсь, мистер Хиггинс», — ответил я. «Но, думаю, пока инспектор тащит сюда свой сморщенный зад, я успею снять с тебя скальп». Хиггинс сглотнул и попятился. «Вы ничего мне не сделаете. Я все про вас знаю. Я сообщил инспектору». «Это не делает тебя бессмертным. Донос вообще никого бессмертным не делают. Скорее наоборот». «Вы учитель? Вам нельзя!» Хиггинс продолжал пятиться, а я надвигался на него. «Кто сказал, что учителя любят детей? Да каждый второй мечтает прикончить мелкого засранца вроде вас, мистер Хиггинс. Но они только мечтают. А я тот самый, который делает. Представляете, как вам не повезло, а, мистер Хиггинс?» И в тот самый момент, когда Хиггинс уже открыл рот и набрал воздуху, чтобы заорать и позвать на помощь, я подхватил его за горло и пригвоздил затылком к стене, а потом приподнял парня над полом. Хиггинс забил пятками о стену. «Мистер Питон! Мистер, я не хотел!» — захрипел он. «Они сами мне так велели!» «Кто?» — рявкнул я в его распухшее, покрасневшее от напряжения лицо. «Инспектор! Инспектор велел!» И тут мне в затылок уперся ствол револьвера Жан Жермеса. Я бы узнал его из тысячи, даже с закрытыми глазами. Только его питбуль, так он ласково его называл, издавал характерные металлические щелчки при взведении курка, будто выщелкивал гимн всей полиции Лэнсома. «Оставь мальца, Питон». Но я продолжал давить на горло Хиггинса, а тот хрипел и бился в моих руках. «Рэй Ганс Питон!» Прогремел позади меня голос Жан Жермеса. «Отпусти его! Немедленно, ну! Иначе я тебе башку разнесу! В моем стволе особая пуля, не дури! Отпусти парнишку!» Инспектор продолжал давить мне на затылок. Ствол его револьвера, казалось, вот-вот вдавится в мой череп, проломив кость. «Питон, немедленно отпусти свидетеля!» И я отпустил. На штанах парня в районе паха расползлось темное пятно. Он соскользнул по стене на пол, осел на колени и, судорожно раскрыв рот, схватился за горло ладонями. Закашлялся, глядя на меня полными слез глазами. В них читались ненависть и страх. Самое дурное сочетание эмоций. Но на Хиггинса мне было уже наплевать. Я поднял руки и медленно обернулся. Ствол револьвера тут же уткнулся мне в лоб. Перед глазами возникло худое, выбритое лицо старика Тильдо Жан Жермеса, жестокого полицейского пса, отдавшего службе добрых 40 лет. С ним рядом стояли трое крепких парней из окружной полиции с ружьями наперевес. «Отлично, Рэй. Просто замечательно. Овиум сделал тебя бесстрашным дебилом». Мысленно я успел изругать себя последними словами. Совсем потерял бдительность. Но почему бы перед уроком не проверить подсобку для учебной литературы? «Глупо, мистер Питон, очень глупо», — прищурился инспектор. «Вам проблем в жизни мало? Наркоманите, на овиум подсели. На кой черт вам химическое кодо?» Он оглядел мое вспотевшее лицо и добавил. «Про ваши договорные бои я вообще молчу. Очень неосмотрительно». «Не понимаю, о чем вы, инспектор», — ответил я ему. «Какие бои? Какой овиум?» «То, что вы 2 месяца у Рика не появляетесь и заделались стажером, не означает, что вы избавились от дурной репутации. А еще мне нашептали, что вас в последнее время ломает. Дозу овиума повышаете. Вы же сдохнете скоро, мистер Питон, если не слезете с таблеток. Зачем столько страданий из-за химического кодо, я не пойму». Инспектор скривил брезгливую мину. Закон обязывал произносить слово «кодо», а уж тем более «овиум» пренебрежительно и желательно при этом скорчить гримасу омерзения, потому что все, что попадало под запрет списка чистых, подлежало клеймить позором и называть нелегальным. Меня, стало быть, так и обозначат в документах дела. Рэй Ганс Питон, 22 года, холост. Стажер 3-й гимназии города Лэнсом, участник нелегальных боев в подвале Урика. Овиумнозависимый, не принадлежит ни к одной из тотемных структур, ни к одному из благородных родов. В нарушении списка чистых замечен не был. До сегодняшнего дня. «Откройте чемодан, мистер Питон», — велел инспектор и кивком указал на мой учительский стол. «Мы знаем, что вы прячете его там, под столом». «Давайте сами откроем, сэр», — предложил один из подручных инспектора. Но тот гаркнул. «Чемодан не трогать! На нем может быть сильфова печать, трансмутационная пыль или еще какая дрянь! Вы имеете дело с овиумным ловкачом, придурки!» Инспектор не сводил с меня глаз, а ствол его питбуля продолжал упираться мне в лоб, не давая ни единого шанса для перехода к обороне. И я отлично знал, с кем имею дело. Если дернусь, инспектор вышибет мне мозги без особых сожалений, даже не моргнув глазом. «Откройте чемодан, мистер Питтон», — снова потребовал он. «Покажите нам свои вещи. Если в них нет ничего запрещенного списком чистых, то мы отпустим вас с извинениями». Я прищурился. «Дождешься от вас, как же». «Вы утверждаете, что у вас нет запрещенных вещей в чемодане, мистер Питтон?» «У меня и чемодана-то нет, Тильда». Ноздри Жан-Жермеса раздулись, в глазах сверкнула угроза. Он еще сильнее вдавил ствол питбуля мне в лоб. «Я вам не друг и не родственник», — прошипел он. «Я старше вас на 40 лет, и не стоит называть меня по имени. Я таких наглых сосунков, как вы, ем десятками на обед, мистер Питон». Меня аж передернуло, и этот туда же. Но стоило мне вздрогнуть, как трое полицейских вскинули ружья и взяли меня на мушку. Черт, ну и как мне теперь выкручиваться? Всех четверых сразу я вряд ли одолею. Быстрее они превратят меня в решето. Жан-Жермес недурно подготовился. Хитро отвлек меня на Хиггинса, подстраховался бригадой вооруженных парней, а теперь еще и ствол к голове прижал так, что не двинуться. «Откройте чемодан», процедил он. «Почему вы так яростно среагировали на слова вашего ученика, Юджина Хиггинса? Вы собирались убить его, это очевидно. Вы хотели убрать свидетеля. Он видел, как вы употребляли овиум, и если я найду в вашем чемодане хоть одну дозу...» От злости старик поджал тонкие мятые губы так, что они почти исчезли. «Что насчет Хиггинса, то это был воспитательный процесс», — ответил я, одними глазами оглядев присутствующих. Кроме засранца Хиггинса, тот замер у стены подальше от меня и изредка всхлипывал. После недолгой паузы я добавил: «И вообще, господа, кто-нибудь объяснит мне, что такое овиум?» «Вы очень наглый тип. В таком ключе я о вас и наслышан, мистер Питтон», — поморщился инспектор. «Но вам это не поможет». Я тоже поморщился, копируя его манеру. «Знаете, очень неуютно, когда тебя держат на мушке. Опустите оружие, тогда и поговорим». Инспектор сделал еле заметный жест левой рукой, и полицейские опустили ружья. Но один ствол все же остался наготове. Питбуль самого Жан-Жермеса. Старик не собирался верить мне на слово. Оно и понятно, мало ли чего можно ожидать от овиумного наркомана. Инспектор отступил на полшага назад. Я кивнул ему, стараясь оставаться спокойным, хотя и понимал прекрасно. Скрыть то, что сижу на овиуме, становится все сложнее. Опытный человек догадается, ведь все признаки налицо. Обильное потоотделение, голубоватый оттенок глазных белков, постоянная жажда и заторможенные реакции, больше похожие на равнодушие. Да, все это и у меня было. Но от химического КАДО так просто не отказываются. Оно давало отличные возможности для заработка. Вот и я однажды взялся делать деньги. Думал, достану немного овиума, приму, временно получу силы мага Инфира, попробую мутировать пару полудрагоценных побрякушек и сбыть на рынке нищих. Достал, принял, мутировал, сбыл, потом еще мутировал и еще сбыл. И не смог себя остановить, хотя знал, что все это наказуемо. Да и некоторые ингредиенты для мутации приходилось искать с большим риском, ведь если напоришься на подсадных уток или поймают за руку прямо в лаборатории, готовься минимум к 20-летнему тюремному сроку. И ведь 1,5 года, никаких проблем, все тихо и спокойно. Я расслабился. Крепко подсел на овиум, увлекся процессом мутации, наладил поставки и... Вот, бестолковый недоросль заподозрил во мне овиумного наркомана и с радостью слил обо мне информацию. И не абы кому, а самому Тильде Жан-Жермесу, инспектору с железной хваткой и чутьем на зависимых. Этот старик, если уж вцепится, то не отпустит, пока не добьется казни. «Хорошо, инспектор, но вы обещали извиниться». Под дулом питбуля я сделал шаг к учительскому столу и заглянул под крышку. «Хм, «Странно. Мне кажется, до вашего прихода здесь ничего не было. Наверное, коллега оставил». Пожав плечами, я вынул чемоданчик из дорогой крокодиловой кожи с резной ручкой из слоновой кости и поставил его на стол. Подобные чемоданы обычно берут с собой зажиточные граждане Лэнсома, когда отправляются в недалекое путешествие на поезде. Я себя к таковым, конечно, не причислял. Да, чемодан был дорогой. И да, это был мой чемодан. Хиггинс не лгал, без него я не отправлялся даже обедать. Везде носил его с собой. А когда ложился спать, то клал его рядом с подушкой, а сверху него ружье и специальную трещотку, сделанную уже давно почившим черным волхвом и проданную мне в одной из подворотен по заоблачной цене. Я никому не позволял притрагиваться к своему чемодану. И сейчас не позволю. Пусть лучше отрубят мне руку. Нет тут никакой защиты, инспектор, сами посмотрите. Все чисто. Я провел ладонью по бокам чемодана и звучно хлопнул по крышке. Один из полицейских вздрогнул и снова взял меня на мушку. Жан Жермес продолжал наблюдать. Я покачал головой и улыбнулся, заставляя его задержать взгляд на моем лице. Теперь у меня оставался лишь один вариант спасения, и он всегда был наготове, где бы меня черти ни носили. Я молниеносно вынул из кармана брюк пузырек с темной вязкой жидкостью и бросил себе под ноги. Последовал скрежет, потом смачный хлопок. Уши заложило от взрыва черных молний, и тут же прогремел выстрел. В раскрывшуюся у моих ног яму портал я успел швырнуть только чемодан, и в то же мгновение меня сшибла пуля револьвера. Я повалился на бок, с грохотом уронив за собой стул. Правое бедро взорвалось болью, и я зажмурился на пару секунд, даже забыв, где нахожусь. Кабинет заполнили пороховой дым, вонь, жар открывшегося портала. Запах взорвавшейся смеси стоял чудовищный. Такое ощущение, что прорвало канализацию сразу всего городского квартала. У меня оставалось еще секунд 5 до закрытия портала, и с таким ранением я бы смог до него добраться. Успел бы, пока полицейский сбит с толку взрывом, но, черт, пуля! Пуля, что вошла в мое бедро. Боль от нее оказалась настолько сильной, чудовищно сильной, такой, что помутилось сознание. Нижнюю половину тела парализовало, и сил хватило лишь на то, чтобы коротко, с хрипом вздохнуть и приоткрыть глаза. Перед носом мелькнули грубые ботинки инспектора, вымазанные черной ваксой, а потом я услышал его голос. «У меня приказ взять тебя живым, Питон. Желательно с пулей в теле, именно с этой пулей. Но будь моя воля, я бы с удовольствием пустил ее тебе в лоб, потому что твое место только в аду». Он промолчал и добавил шепотом. «И там тебя уже ждут, Рэй». Запах. Это первое, что я почувствовал, когда очнулся. Он и привел меня в сознание. Во рту появилась горечь, нос уловил вонь азотного анестетика и серы. Кажется, так пахнет состав сковывающей сыворотки, которой не гнушаются пользоваться полицейские. Я лежал в липкой полудреме, раскинув руки, и думал о запахе целую вечность. Но тут в затуманенном сознании вспыхнула картина моего задержания. Вот я сжимаю горло Хиггинса, и дуло питбуля холодит мне затылок, а вот уже через пару минут пуля прошивает мое правое бедро. Дьявол! Глаза распахнулись сами собой. Я поморгал и кое-как сфокусировал взгляд. Надо мной висела многоярусная люстра из синего хрусталя. На мгновение показалось даже, что она срывается, не выдержав собственного веса, и летит прямо на меня, огромная, тяжелая, надвигается, сверкая стеклом и металлом. По влажной спине пронесся холодок. Подобную люстру я уже видел в детстве, на листовке, посвященной открытию новой, третьей по счету тотемной структуры, ордену Волка. Он занимался исполнением наказаний. В стенах его многочисленных тюрем казнили природных адептов. Тех, кому не нужен овиум, чтобы извлекать и управлять кодо. Особо опасные адепты объединяли природную мощь с боевыми искусствами и техниками. Говорят, смесь после этого выходила адская. Я же создавал для себя не природную, а химическую силу и делал это с помощью овиума. Наркотик давал мне суточное кодо с индексом не больше 0,6. Этого хватало, чтобы подделывать побрякушки не самого высокого качества. Я не имел отношения к полноценным природным адептам, и вряд ли Орден Волка снизошел бы даже до моей казни. Но тогда что делает надо мной эта паршивая люстра. Точнее, что под ней делаю я. Взгляд сам собой бегло считывал обстановку. Большой каменный зал, камин в углу, лепнины и фрески на потолке, дорогая золоченая мебель, картины. Сам же я лежал на широком столе прямо посередине гулкого помещения, ровно под люстрой. «Очнулись?» — послышался тихий голос. Сердце пропустило удар и сжалось от необъяснимого ужаса. Я кое-как повернул голову и увидел крупную фигуру в углу комнаты. В полумраке разглядел лишь длинный кожаный плащ с поднятым воротником и возвышающийся над ним шляпу. Лицо незнакомца скрывала темная маска. «С вами хочет поговорить мой хозяин», — сказал он все так же тихо. «Мне велено сообщить, мистер Питон, что пока вы были без сознания, суд по вашему делу состоялся. Вас приговорили к смертной казни через повешение, без права на помилование». Вот теперь мне стало совсем дурно. Нет, я, конечно, ожидал такое услышать, но... Черт. После этих слов в душе образовалось что-то вроде выгребной ямы. Забурлило отчаяние. Разум охватило желание вскочить и сделать хоть что-то. Однако вскочить бы у меня не получилось. Я лишь поелозил губами друг от друга, еле разлепил их и хрипнул. «Кто вы? И кто ваш хозяин?» Ответом мне стали глухие шаги. Секундная задержка, и дверь в зал распахнулась, ударившись о стену. Внутрь вошел мужчина в синей форме Тена, тотемного агента и военнослужащего. На его груди блестел знак агентской неприкосновенности, голова волка над перекрестьем двух револьверов, нацеленных стволами вниз. «Меня зовут Эдуард Зиверт. Я Тен Ордена Волка», — представился мужчина, глядя на меня сверху вниз. «Действую по поручению Тадеуша Ринга». Если честно, то мне было плевать, как его зовут и почему поручению он действует, плевать, что он Тен, и что Тенов так близко я ни разу в жизни не видел, только на параде и издалека. Все мои мысли заняла фраза «Вас приговорили к смертной казни через повешение, без права на помилование». Зиверт кивком головы показал на помощника, того незнакомца в маске. «Это Черный Волк, его зовут Херифорд». Он сказал это так обыденно, будто представил мне соседа или сослуживца. У меня же дыхание перехватило. Черный Волхв. Тот, кто находится над всеми уровнями адептов Кадо. Один из тех, кого считают врагами человечества и всего святого на Земле. И один из тех, кого в первую очередь казнят Тены Ордена Волка. Индекс Кадо этих существ настолько высок, больше тысячи, что они не считаются даже людьми. И за такими в Бриттоне идет постоянная охота. Я думал, что все черные волхвы, коих в живых осталось совсем немного, попрятались в таких глубоких подпольях, куда даже свет не заглядывает, не то что Орден Волка. Но вот этот волхв спокойно стоит рядом со своим официальным врагом, даже хозяином его называет, и делает вид, будто все в порядке. «Рэй Питон», — обратился ко мне Тен Зиверт, «ты знаешь, почему находишься здесь?» Я отвернулся и уставился на люстру, хотя повороты головы давались мне нелегко. «Ясно. Вопрос второй». Зиверт с маниакальным упорством продолжал свой бессмысленный допрос. «На своих нелегальных делишках ты прилично зарабатываешь, но за жилье задолжал. Мало того, обитаешь в самом нищем районе города и экономишь на еде. Куда ты спускаешь деньги?» И на этот раз я тоже промолчал. «Молчишь? Ну, языки-то мы умеем развязывать, и не таких кололи. Повторяю вопрос, куда ты тратишь заработок?» — напирал Зиверт. «На бордель? На карточные игры?» Я наводил справки. «В доме радости мадам Мускат ты появлялся всего пару раз за последние полгода, а за карточным столом тебя вообще никогда не видели. Так куда ты тратишь деньги, Питтон?» Я кое-как оторвал взгляд от синей люстры и повернул голову, снова посмотрев на Тена. «Я стажер. Денег у меня нет». «Издеваешься?» Конечно, я издевался. А как еще можно было скрыть то, что деньги я копил на покупку особняка Беггер-Холл в элитном районе Лэнсома? И мне осталось совсем чуть-чуть до солидной суммы в 5 миллионов суренов, чтобы стать его владельцем и основать свой собственный род. Но сейчас я уже ни в чем не был уверен, поэтому изображал идиота, а не богача. «Думаешь, у нас нечем тебя прижать, Питтон?» Зиверт от злости скрипнул зубами, посмотрел на меня уничтожающим взглядом и повернулся к помощнику. «Херрифорд, попробуйте вы». Послышался тяжелый вздох. «С ним нужно по-другому, Тен. С ним нужно совсем, совсем по-другому». Сизая маска адепта потемнела, или показалось? «Встаньте, мистер Питтон. Поднимитесь на ноги. Действие сыворотки уже прошло». Его слова сработали как заклинание. По мышцам пробежали волны жара. Я дернул плечами, пошевелил руками, согнул ноги в коленях. Теперь я и правда мог двигаться практически свободно, будто разом разморозили. Я сел на столе и первым делом осмотрел раненое правое бедро. На фоне синеватого света люстры мое голое колено, торчавшее из рваной дыры на штанине, казалось болезненно серым. Но вот какое дело. Раны я не обнаружил. Совсем. Ее на бедре не оказалось, только уродливый шрам на коже, формой напоминающий кляксу. «Удивлены, мистер Питтон?» — спросил Херрифорд. «Вы ведь не ощущаете боли, правда?» Я нахмурился и уставился на Волхва, пока еще не в силах слезть со стола и встать на ноги. «Херрифорд потратил на тебя много, Кодо», — улыбнулся Тен Зиверт. «Кодо?» — я прищурился. «Вы позволили Черному Волху колдовать над человеком? Вы — агент Ордена?» Тен захохотал. Эхо от его смеха размножилось в потолке, а потом охватило и весь полупустой каменный зал. «Не тебе говорить мне о законности, мелкий преступник. И не тебе упрекать меня в отсутствии совести, грязный наркоман». Я мало понимал, что сейчас происходит. Если эти двое намерены оставить меня в живых, то явно не просто так. Но что им от меня нужно? Чтобы я сдал им поставщика Овиума? Если так, то очнулся бы я не здесь, а в тюремной камере. Там, где овиумных наркоманов не называют по имени и не обращаются к ним на «вы». Там, где хрустят кости, а умельцы знают толк в выколачивании правды. Нет, здесь дело в другом. Я медленно слез со стола и выпрямился. Еще раз сунул руку в рваную дыру на штанине и провел ладонью по месту, где от раны осталась лишь отметина шрама. «Ищите подарок инспектора?» Херрифорд достал из кармана плаща серебристую пулю. Та блеснула в его руке, обтянутой перчаткой. «Ищите это?» Пуля перекатывалась по ладони Волхва, а он поигрывал пальцами. Маска скрывала его эмоции, но вот по голосу я понял, что он улыбается. «Этот ублюдок улыбается!» Я сделал шаг к Херрифорду, мысленно распланировав, куда ударю его сначала, чтобы дезориентировать наверняка. «Оставайтесь на месте для вашего же блага», — предупредил он тут же. «Я знаю, какой вы ловкий боец, и обязательно проверю это позже, не сомневайтесь. Но сейчас я кое-что вам объясню. Эта пуля, она особенная. Когда инспектор собрался вас арестовать, то зарядил револьвер единственным патроном. И вынув из вас эту пулю, я вынул из вас и рану, и боль, что она доставляла. Прекрасно, не правда ли?» Я промолчал. Внутри все напряглось в ожидании развязки этого странного разговора. Голос Волха стал громче и неприятней, а его маска почернела. «Наверное, вы не совсем понимаете свойства этой пули, я объясню еще кое-что. Эта пуля позволяет не только забрать боль, но и отдать ее обратно. Отдать в разы более сильную боль, в десятки, сотни раз более сильную. Показать вам, как это бывает». Дважды повторять не пришлось. Я тут же понял, что сейчас случится, и оно случилось. Херрифорд сжал пулю в кулаке, поднес к губам и зашептал. В это время Тен Зиверт сложил руки на груди, сделал шаг назад к стене и продолжил наблюдать. Сначала я ощутил покалывание в правом бедре, прямо на месте шрама, будто кто-то невидимый ткнул в мышцу рапирой. Место укола принялось нагреваться. Нет, нестерпимо сжечь. Боль становилась все сильнее и объемнее, все интенсивнее. Я попятился, обхватив бедро ладонями, но как только прикоснулся рукой к коже, ее охватило еле переносимым жаром. Мое отступление остановила стена, я ударился лопатками о холодный гранит, буквально вжался в него. Боль продолжала подавлять, сверлить, сжечь, рвать мою ногу на части, а вместе с ней и все тело. «Какого хрена вы творите?» — еле выдавил я. Маска Херрифорда следила за мной безотрывно. «Думаю, этого еще недостаточно», — тихо сказал он. «С вашим упрямством нужно больше боли». Он повторил это еще раз. «Нужно больше боли. Нужно больше боли. Нужно больше боли». Кожаная перчатка Волхва скрипнула от напряжения. Он сжал кулак с пулей сильнее, еще! Не удержавшись на ногах, я соскользнул по стене на пол. Хрип расцарапал горло, но стон я подавил. Эти сволочи не дождутся от меня ни звука, уж лучше сдохнуть! Я повалился на бок, скорчился на полу, а боль, эта адская, нечеловеческая боль, продолжала раздирать мое тело, перекатывалась по костям, она хрустела во мне, перемалывала, заживо разбирая меня по кускам. Пространство поплыло перед глазами, живот скрутило от сильного рвотного позыва, я зажмурился до онемения век и громко засопел. Тело сковало судорогой. Я перекатился на живот и уткнулся лбом в пол. Казалось, мышцы вот-вот лопнут от напряжения. «Мистер Питон?» — услышал я сквозь шум в ушах. «Мистер Питон?» Говорить я уже не мог. Даже шептать. Лишь закусил губу, ощущая сладко-соленый вкус крови на языке. Еще чуть-чуть, и откушу половину собственной нижней губы. И воздух. Воздуха не хватало. «Херрифорд, хватит!» — выкрикнул Зивард. «Хватит, я сказал, он готов!» «Нет, мне нужно его дожать», — возразил Херрифорд. Его голос стал ближе и громче. «Слышите меня, мистер Питон?» «Черт, эй, приятель!» От боли у меня онемел язык, но я сделал над собой невероятное усилие. «Пошел нахрен!» — прокашлял я, забрызгав кровью пол. «Пошел нахрен, ублюдок! Я тебе не приятель, паскуда сраная!» Волф тихо рассмеялся. «Он мне нравится, Тен Зивард. Очень занятный стажер. Мистер Питон, сейчас я заберу вашу боль. Потерпите». Наступила тишина. И в этом вязком, тяжелом безмолвии моя боль начала таять. Она медленно уходила, отпускала, опустошала меня, оставляя после себя зыбкую сладость и незавершенность. Тошнота прошла, вместе с судорогой ушел и мороз, охвативший кожу. Я завалился на спину и распластался на полу, не в состоянии встать, а эти два живодера опять надо мной возвышались. «Отличная демонстрация, Херрифорд», — кивнул Тен Зивард своему помощнику и посмотрел на меня. «Итак, Рэй, думаю, ты понял, чем тебе обернется твой отказ, если ты посмеешь отказаться». «Вы мне ничего не предлагали», — прохрипел я. Зивард указал большим пальцем в угол. «Ты не заметил, что там?» Я еле перевел дыхание после пережитого болевого шока и посмотрел туда, куда указывал Зивард. На полу, в самом углу зала, лежало что-то, полностью покрытое белой простыней. Одного взгляда хватило, чтобы понять, что это человек. Он не шевелился, вообще не подавал признаков жизни. «Кто это?» — выдавил я, не сводя глаз с лежащего под простыней тела. «Это?» — Зивард усмехнулся. «Это твой билет на волю, Питон. Под этим покрывалом сокрыто... твоя свобода». Острые мурашки поползли у меня по спине. «Нет, таким тоном свободу не предлагают». «Мы хотим, чтобы ты отправился в Ронстадт под видом природного адепта Кадо», — продолжил Зивард. «Конечно, твоя кандидатура не самый лучший вариант для миссии, но предыдущие парни не справились. Первого раскрыли и зарезали на завтра же, а второй не вытянул и недели. Умер от лихорадки. Нам нужен такой, как ты, прожженный тип, умеющий за себя постоять. Ты далеко не глуп, Даже получил работу без поддержки рода. «Вы меня переоцениваете, Тен». Я выдавил улыбку, хотя улыбаться мне сейчас хотелось меньше всего. Мои слова Зиварду не понравились. Его лицо превратилось в каменную маску с одной лишь эмоцией презрения. Он сощурился и процедил. «Мне нужен боец под прикрытием. В Ронстаде тебе необходимо будет найти одного адепта. Он кое-что затеял, возможно, даже против имперского рода. А когда понял, что мы заметили, сразу залег на дно. Его покрывают местные правящие кланы. Твоя задача — втереться к ним в доверие и найти этого адепта. Подробные инструкции, имя объекта, из чего начать поиски, все это получишь в письме. И чтобы никакой самодеятельности». Зиварт смолк на несколько секунд и махнул в сторону Волхва. «Керрифорд снабдит тебя овиумом. Но нужно, чтобы ни один адепт Ронстада не заподозрил, что ты принимаешь таблетки. Пользуйся химическим кодо, будто оно природное. И как только выяснишь то, что нам надо, сразу сбросишь наркоту. После этого мы заберем тебя из Ронстада уже на официальных основаниях. Понял?» «Ты понял, Рэй? Мне надо от тебя только одно, чтобы ты узнал, где находится нужный мне человек. Лишь его точное местонахождение. Ты должен найти и увидеть его в лицо. Для такого типа, как ты, это несложно ведь, правда?» Я даже бровью не повел, но выдержал паузу. Мутное задание. Мутные типы, мутный орден. Неужели они сами не могут послать в Ронстад своего проверенного агента? Тоже снабдить его овиумом и поручить методично обшарить все закоулки. Город-то закрытый, все равно далеко не убежишь, даже при поддержке правящей элиты. Почему именно я? Почему таким нелегким путем, с пулей в ноге, с пытками? И нахрена им такой ненадежный товарищ, как овиумный наркоман? Я окочурюсь в один прекрасный момент или засвечусь с овиумом, и дело само накроется. Зачем столько хлопот? Зиварт может сто раз твердить мне, что я лучший боец Лэнсома и ловкач, каких свет не видывал. А это далеко не так. Что я тот, кто родился только для того, чтобы отправиться в Ронстад под прикрытием. Но все это не меняло сути. И им нужно от меня совсем не то, что они говорят. Я приподнялся на локтях и сел, навалившись спиной на стену. Снова глянул в сторону лежащего под простыней тела. Пригладил волосы. Прочистил горло, смахнул с пиджака несуществующую пыль, короче говоря, потянул время. И только потом ответил. «Нет, не договорились. Я провалю задание, и вы это понимаете. В Ронстаде сразу поймут, что я на овиуме сижу. Там не идиоты живут, они меня даже в город не пропустят». «Мы все устроим», — начал было Зиварт. «Мистер Питон», — перебил его Херрифорд. «Насколько я помню, у вас есть младшая сестра. Ребекка, кажется. Она, конечно, вам не родная сестра, но относитесь вы к ней по-братски. Говорят, она не от мира сего, чокнутая, если по-простому». Меня охватило морозом. Какого дьявола он вспомнил о Ребекке? Но внешне я оставался спокойным. «Ребекка пропала 3 года назад. Вы должны это знать, если уж наводили справки». «Это официальная версия», — отчеканил Волх. «На самом деле, 3 года назад вы упекли вашу умалишенную подругу Ребекку в дом радости мадам Мускат». Каждое слово адепта все сильнее пригвождало меня к полу. Я вглядывался в сизую маску Херрифорда, пытаясь разглядеть в нем хоть какие-то человеческие черты, а тот продолжал выдавать четко и безжалостно. «Вы, мистер Питон, вдруг обнаружили, что ваша сестрица хоть и безумна, но привлекательна. А это значит, что можно зарабатывать на ней деньги. Вы ведь из всего делаете деньги даже из воздуха. Ведь так, мистер Питон? Возможно, глупышка и не осознает, что друг по приюту сделал ее труженицей борделя. Вы иногда ее навещаете, чтобы присвоить себе заработанные ею деньги». Я не сводил с Херрифорда глаз. Черт возьми, не думал, что они настолько глубоко покопались в моей биографии. Правда, в одном они ошибались. Ребекка в борделе не работала, она там пряталась. А деньги я у нее не забирал, а наоборот, приносил ей на еду и одежду. И что дальше? Я взглянул сначала на Зиварда, потом на Херрифорда, одинаково ненавидя их обоих. Херрифорд усмехнулся. «Вы все прекрасно понимаете, мистер Питон. Вы далеко не идиот. Но в данном случае вам не нужно думать, вам нужно всего лишь сделать то, о чем мы вас просим. Поехать в Рунстад, найти нужного человека. И если вы откажетесь помочь нам, то на основании медицинских заключений наш орден поместит вашу сестру в больницу для душевнобольных в Эгвуде. Вы слышали, что там делают с людьми? Из больницы Святого Патрика пациентов выписывают только на кладбище. Вы знаете об этом. Ведь по этой же причине вы свою сестру и спрятали в борделе. Там все женщины немного безумны, а на фоне всеобщего безумия ваша сестра выглядит вполне нормальной». Я поморщился. Как бы я ни прятал Ребекку, они ее нашли, она была единственным по-настоящему близким для меня человеком и отличным рычагом давления. «По вашему лицу, мистер Питон, я вижу, что вы согласны». «Я прав», — уточнил Херрифорд. «Ваше молчание означает «да»?» Я смерил его взглядом. «Оно означает «гори в аду, говнюк».» Херрифорд и Зиварт переглянулись. Тен кивнул и приказал Волху. «Действуйте, Херрифорд, он сделает все, что нам надо. А надо нам совсем немного — найти человека». «Разве это много?» Я плохо помню, что случилось дальше. Обрывки, вереница туманных картин и неясных ощущений, провалы, провалы памяти, темные пятна. Помню, как маска Херрифорда маячила перед моими глазами, маячила долго, целую вечность, занимая собой все пространство, весь зал, все мое сознание. Волх завывал, бормотал долго и нудно, но что бормотал, я не понял. А потом сквозь тонкую стену тумана я увидел лицо парня. Это был он. Тот самый человек, что лежал под простыней в углу. Я знал это точно, хоть и не видел его раньше. Голос Херрифорда рваным эхом летал по залу, двоился, троился в каменных стенах. И вместо четких воспоминаний о тех страшных часах, я помнил лишь мельком, как проснулся на больничной кушетке. Помнил отражение в зеркале. Не мое отражение. На меня смотрел 17-летний парень. Худой, холеный аристократ. Без единого признака овиумного наркомана на лице. И ему предстояло выжить там, где такие, как он, не выживают.